а крупные центры индуизма существуют в Японии, Федеративной Республике Германии и Скандинавии. Грандиозная процессия кришнаитов, которым, согласно уставу, надлежит быть прямодушными, скромными, милосердными и не стремиться к обогащению, недавно несколько часов блокировала Оксфорд-стрит в самом центре Лондона. Число английских последователей Кришны, а также Махариши Махеша, неуклонно возрастает. Ныне в кришнаитскую веру обратился один из битлов, Джордж Харрисон, закатившаяся звезда, чье имя вновь замелькало на страницах английских газет именно в связи с обращением. Эго-культурная революция, отмечал в 1976 году парижский журнал «Экспресс», взорвалась в начале этого десятилетия. Со своим кортежем гуру, психотерапевтов, лам, дервишей, биосоветников, экологов души, торговцев богом, опасных сумасшедших и рядовых шарлатанов, она опустошает сегодня добропорядочную Америку. Говорят, существует уже более 8000 рецептов того, как достичь мистического опьянения, открытия истины, полного самосознания. Эго-культурный ареал, конечно, не ограничивается Америкой. Еще в 1967 году французские исследователи установили, что в стране энциклопедистов половина взрослых мужчин и две трети женщин интересуются предсказаниями астрологов. Недаром с 1970 года крупнейшая радиостанция «Эроп-1» отвела постоянное время для программы «Мадам Солей», известной гадалки и составительницы гороскопов. Не мудрено, потому что за прогноз грядущего французы ежегодно платят свыше миллиарда франков. В 1973 году в стране насчитывалось около 4000 ясновидящих, в том числе и тибетского толка. Кстати, гадания по книге «Перемен» особой популярностью пользуются на Уолл-стрите. Мелкие биржевые маклеры и крупные финансисты, служащие солидных банков и всяческого рода посредники посвящают свои вечера знакомству с образом жизни Нео-Тао и толкованию триграмм. Не знаю, какую связь можно уловить между фигурами Идзин и цифрами индекса Доу-Джонса, но любителям биржевых спекуляций не мешало бы знать, что символы, которым они доверяют судьбу своего состояния, навеяны черточками на стебле тысячелистника и панцире черепахи. Именно по ним гадали предсказатели в Китае времен Инь и Джоу, когда хотели получить ответ на вопросы жизненной важности. Едва ли миллионы американцев, пожелавших приобрести дзин, снабженную обширным предисловием известного фрейдиста Юнга, смогут докопаться до изначального происхождения таинственных триграмм и прочих загадочных фигур. Да это, видимо, и не очень нужно. Вера не обращается к логике, и успех того или иного религиозного воздействия вовсе не связан с его доходчивостью. Скорее, напротив. Несмотря на то, что многие гуру вещают на своем языке, не пользуясь услугами переводчиков, религиозный экстаз ничуть не ослабевает. В секте Ничирен Шошу богослужение вообще ведется исключительно по-японски, которым едва ли владеют новоявленные прихожане из числа белых англосаксов баптистского в недалеком прошлом вероисповедания. Красочные шоу, даваемые сектой по праздникам с парадом и голоногими барабанщицами, отличается куда большим универсализмом, хоть и не в них кроется причина столь бурного просперити. Вообще, пышные карнавалы и праздники в традиции американцев, которые охотно выходят на улицы полюбоваться красочным зрелищем и принять участие в общем веселье. Восточный колорит лишь сообщает мероприятию большую притягательную силу, что немало способствует увеличению рядов сектантов. Это хорошо понимают знакомые с американской спецификой жрецы потусторонних наук. вокруг Колумбийского университета –